Но это же была не настоящая битва, Николас. Никого не убили, как в старые дни. Просто потасовка, где дрались хлебами и рыбами. Разногласия между городом и университетом из какого-то пролитого вина. В любом случае, даже если бы и грозили неприятности, их всегда можно, ну, вы знаете. Он потер большой и указательный пальцы друг от друга. К прочим обвинениям, которые я мысленно предъявлял Вильяму Седлеру, высокомерию, отсутствию уважения к старшим, пьянству и склонности к бесчинствам, я добавил обвинение в стяжательстве. Я чувствовал себя старше своих лет. Не получая особого удовольствия от его общества, я хотел было встать и уйти. Рука Седлера протянулась через стол и сжала мое запястье. В раздражении я стряхнул ее. — Куда вы собрались? — Обратно в таверну. — На улицах еще небезопасно. Бульдоги все еще шныряют вокруг. Кроме того, вы не допили. Мне не хочется пить. — Тут вас научат пьянству. На сей раз я не мог сдержать полуулыбку, узнав строчку. Это говорит Гамлет Горацио в пьесе Шекспира. Подкрепляя слова действием, Седлер вынул из буфета бутылку, налил себе еще. — Да, — сказал он. — Нас, может быть, и не поощряют смотреть пьесы, но это было здесь популярно. Каждый студент ощущает себя принцем Гамлетом, покидающим Виттенберг полным томной меланхолии. — Я-то думал, вам, студентам, запрещено посещать театр. Запрет, который почетнее нарушать, чем выполнять. И все-таки вам разрешают ставить собственные пьесы. Актерство, может быть, по случаю развлечением для джентльмена, но если оно становится постоянным средством заработка себе на пропитание, на него смотрят с презрением, что польза в нем, какой цели он служит. Я не мог сказать, было ли это собственное мнение Вильяма Седлера, что он просто передавал в слегка насмешливой манере точку зрения университетских властей. В любом случае, такой взгляд был довольно обычен. «Какой цели у нас служит?» — повторил я. «Что ж, насколько я понимаю, здесь мы для того, чтобы перевязать ваши раны. Я имею в виду в связи со свадьбой». «Ах, это!» — протянул он. «Сказать по правде, Николас?» Сейчас нет уж такой большой вражды между семействами Седлеров и Константов. Вся эта затея, продолжал Седлер, с постановкой Ромео и Джульетты, в основном идеи доктора Ферна. Он не может бороться с искушением увидеть препятствия там, где их нет, и вмешаться. И я, стал быть, Ромео? Ха! Простите меня, если я делаю поспешный вывод. — сказал я, не особенно заботясь, делал я поспешный вывод или нет. Но я думал, это был союз по любви, заключаемый наперекор всему. Я думал, одно время даже поговорили о побеге. — Побеге! — сказал Вильям Седлер, награждая себя еще одним стаканом вина из удобно расположенной бутылки. — Это была дневная прогулка на 10 миль до Вудстока. Это дало повод паре сплетен. И кое-кто недалекий, вроде госпожи Рут, пошутил, что мы убежали вместе. А что касается союза по любви, ну да, Сара Константа увлечена мною, у них это семейный. Ее кузина Сьюзан в свое время была... Я ждал продолжения. Но не то скромность, не то галантность взяли верх, и, сказав так много, Вильям вдруг резко переменил тему. В любом случае, вам-то какая разница? Вы ведь просто актеры, а мы просто ваша публика. Какая вам разница, пока вам платят звонкой монетой? Один или два наших пайщика согласились бы с этим, — сказал я. И разве вы, актеры, здесь не для того, так чтобы спастись от чумы? Если так, то, как я слышал, она пришла за нами вслед в Оксфорд. Верно, целый дом был поражен за Фолли-Бридж совсем близко отсюда. Вильям сказал без всякой тревоги. Сьюзен Констант назвала его беспечным. Я спрашивал себя, беспокоит ли его по-настоящему хоть что-нибудь. Я встал, прежде чем он смог удержать меня. Он указал на бутылку. Хотя его поведение не выдавало опьянения, он, как многие мужчины, которые уж немного набрались, выражал явное нежелание оставаться в одиночестве. Но это было и не обязательно, так как в этот момент дверь в его комнату рывком открыли. Но Вильям...